Глава 26. Малинникский самосуд. «Кей, ребята! Мазурик! Мазурика поймали! Мазурика! Держи его! Держи!» Раздались вдруг в эту самую минуту несколько громких голосов в большой зале, и в комнату вбежал растерянный и бледный с перепугу молодой человек, за которым гнался малинникский хлебный маркетант, и несколько личностей, ошалелых от пьяного разгула. Маша глянула на вбежавшего и сразу узнала его. То был Вересов. Но из этой комнаты ему уже больше некуда было бежать. Тут же его и схватили. «Ах ты, мазурик!» — вопил маркетант, хватив одной рукой за ворот Вересова и в то же время не выпуская из другой свою булочную корзину. «Ах ты, воришка! Гляди-кась, почтенные, булку у меня стянул! Я только что отвернулся, а он и стянул! Ах ты!» И полился целый мутный поток бранных восклицаний и бесконечные повторения о булке. У Вересова действительно из-за пазухи торчала краюшка белого хлеба, которую он прикрывал рукой, не то бы в намерении припрятать, не то готовясь защищать ее, будь отнимать начнут. Сам же в конец потерялся и бессмысленно глядел на всех беглым испуганным взором. «Мазурика! Мазурика поймали!» — пошел быстрый говор по всей малинникской толпе, которая с этим известием по большей части хлынула в желтую комнату, где маркетант со своими охотчими приспешниками, вопя о булке, держал Вересова, который, впрочем, и не думал вырываться от них. Маша решилась ждать, чем это кончится. Она чуяла, что ему грозит что-то нехорошее. «Надо его выручить! Надо его выручить!» Быстро шепнула она Чухе и, схватив ее под руку, старалась протискаться поближе к Вересову. Но сделать это было несколько мудрено за плотно скучившейся и все более пребывающей толпой. Однако же девушка не теряла надежды и решительно, хотя и понемногу, грудью и плечом подавалась вперед. «Мазурика поймали! Где он? Где? Значит, эфтот, соколик? Покажите вы мне его», — говорил Лука Летучий с развалистой и гордо самодовольной важностью, входя вслед за другими. «Здесь, батюшка Лука Лукич, здесь этаки, вот он», — вопил маркетант, — «обокрал меня. Теперь еще штука ли, каженная булка ведь недаром достается, каженная трешку, значит, стоит, а он, подлец, накость тебе, а, ах ты! Ашмалаш ему, ашмалаш! Обыскать его, коли он мазурик. Надо во всем пункту эту самую соблюсти, чтобы, значит, было оно по закону, без закону ни-ни», — авторитетно подал свой голос Летучий. И едва успел он подать свой голос, как уже два человека из его же шайки с необыкновенной ловкостью и сноровкой принялись шарить по карманам Вересова и ощупывать всего с головы до ног. Прежде всего была торжественно вынута из-за пазухи его трехкопеечная булка. «Ге-ге! Вот оно что!» — смеховным ревом пронеслось по толпе. Затем один из обыскивавших вынул из кармана старый, потертый и замасленный бумажник. «Эй вы, публика почтенная, чей лопаточник? Не признает ли кто? Может, тоже стыренная?» Воскликнул нашедший, высоко во всевидение подняв над головой бумажник. «Ах ты, да никак, брат мой! Ну, так и есть! У меня подтырил!» — вмешался, пробравшись сквозь толпу, какой-то человеченко, с виду прямой Жорж, и, пошарив для пущего удостоверения в карманах и за глянищем, принялся разглядывать находку. «Мой, мой! Вот и наши ребята сейчас признают, что мой!» — говорил он, развертывая бумажник, и вдруг скорчил притворно испуганную рожу. «Батюшки! Голубчики! Отцы родные! жалобно возопил Человеченко, отчаянно хлопнув об полы руками.